Глава 15. Манасия, сын Элона, казначей. Моя жена варит такую гороховую похлебку, что язык от восхищения прилипает к небу, и умеет зажарить ягненка так, что мясо его тает во рту, но никто же не обязывает меня питаться только этими блюдами, отвечал Манасия друзьям, упрекавшим его в чрезмерном сладострастии. Друзья упрекали легко, без осуждения, с примесью зависти. Сами бы хотели стать завсегдатаями в храме Хатхор, вкусить в полной мере ласк искуснейших в любви жриц, но жадность мешала им. За свои ласки жрицы рогатой богини требуют столько золота или серебра, что свет в глазах меркнет, а на сердце ложится тяжесть. Одна ночь с жрицей Хатхор стоит в 10-12 раз дороже ночи, проведенной с обычной блудницей. Но что может дать мужчине обычная женщина, неискусная и неискушенная? Ну, станцует возбуждающий похоть танец, тряся грудями и вращая животом, а потом ляжет и позволит делать с собой что угодно. Жрица богини любви не позволяет мужчине делать с собой что угодно, она сама делает с ним то, что угодно ей. И удовольствие от этого неимоверное, ни с чем не сравнимое. Это удовольствие невозможно передать словами, его нужно испытать. Тому, кто не испытал этого, не понять разницы между жрицей Хатхор и обычной женщиной. Когда упрекали друзья, Манасия отшучивался. Когда упрекала жена, он отмалчивался, не желая обижать ее еще больше сравнениями. К жене он привык так, как привыкают к обжитому уютному жилищу все недостатки и достоинства которого давно известны, и у которого достоинств гораздо больше, чем недостатков. Черепахе нужен панцирь, а человеку нужен дом. А в доме должна быть женщина, которая хранит тепло очага и рожает детей. Без звонкого детского смеха дом не дом. Жена Манасии попалась хорошая, из тех, кто поворчит немного, да успокоится, не тая в душе зла. Он по-своему любил ее, то есть испытывал к ней приязнь и старался быть с ней добрым. Мужчины устроены так, что любят разнообразие. Женщины же превыше всего ценят постоянство. Бог так придумал. Или само собой сложилось, не столь уж и важно. Важно то, что это так, этого не изменить. И с этим надо считаться. Можно прожить жизнь с одной женщиной, к которой ты привык, но невозможно всю жизнь делить ложе только с ней и ни с кем больше, потому что привычка убивает любовное наслаждение. Кроме того, жена Манасии была не из любвеобильных, пышущих страстью. Ласки ее были скромны и настолько однообразны, что наскучили Манасии еще в первый месяц совместной жизни. Манасии хотелось улетать в небо и падать с невероятной высоты, чтобы снова взлететь. Хотелось переполняться наслаждением так, чтобы умирать и воскресать заново. Ему хотелось любить самой полной мерой, на пределе своих возможностей. А вместо этого ему предлагалось податливое, но весьма скупое на ласки тело жены, и удовлетвориться этим он не мог и не хотел. В храме Хатхор можно было выбирать любую из жриц. А еще для самых отличившихся перед богиней, то есть для завсегдатаев из числа приносивших храму большой доход, имелось нечто особенное, стоившее очень дорого. Четверо жриц привязывали обнаженного мужчину за руки и ноги к ложу из эбенового дерева в помещении, не имеющем окон, затем гасили светильники, сбрасывали с себя одежды и начинали ублажать его вчетвером. Привязывание к ложу было чем-то вроде ритуального жертвоприношения богини Хатхор, и считалось, что это она вселяется в четверых жриц для того, чтобы заняться любовью со смертным, иначе говоря, принять жертву. Не было ничего сладострастней этого жертвоприношения. Жаль только, что подобное удовольствие доставалось Манасии нечасто. 2-3 раза в год. Потому что воплощение богини Хатхор в своих жриц могло иметь место только в редкие благоприятные дни. А желающих вкусить божественных ласк было много. Покидая Египет, Манасия радовался и грустил одновременно. Радовался своему высокому положению. В Египте он был всего лишь песцом, ведущим учет кирпичам из глины и соломы, которые делали для фараона евреи, и грустил от того, что больше никогда не переступит порог храма богини Хатхор и не вкусит ласки ее жриц. Жена была этому рада, и глаза ее сверкали торжеством. Она надеялась, что теперь муж будет принадлежать ей и только ей одной. Глупая женщина, уповающая на то, что на что уповать-то и не стоит. Ибо тот, кто вкусил различных вкусных сладостей, будет до конца дней своих есть простой хлеб, но если не с отвращением, то без удовольствия. Любовь к наслаждениям – одно из основных свойств человеческих. Казначей – это беспокойная должность. И дел у Манасии было много. Дела отвлекали от дум, но еще во время подготовки к исходу тоска по наслаждениям становилась такой острой, что превращалась в боль. Манасия готов был удовольствоваться ласками обычных, в меру искушенных женщин, но он понимал, что даже эта скромная радость может оказаться недоступна ему, потому что в пустыне вокруг него постоянно будут находиться люди. Люди будут ехать или идти рядом. Люди будут приходить с делами и просьбами, люди будут разбивать шатры по соседству. Огромная толпа пойдет по пустыне, и он, Манасия, станет частью этой толпы. При желании можно было бы ненадолго уединиться с кем-то из женщин, желавших добиться расположения казначея, в шатре или в повозке днем, но и это недолгое уединение постоянно бы нарушалось. А ночью женатому мужчине положено делить ложе с женой. И это правило Манасия всегда соблюдал неукоснительно. Хотя бы потому, что рядом с женой ему очень хорошо и спокойно спалось. Есть женщины, рядом с которыми испытываешь прилив сил и возбуждения, а есть женщины, чье присутствие располагает к покою. Жена была из вторых. Было и еще одно обстоятельство, вынуждавшее Манасию блюсти внешние приличия. Его высокое положение полностью зависело от расположения Моисея. А Моисей был из тех, кого принято называть праведниками. Вряд ли бы он доверил казну человеку с плохой репутацией. Какие-то слухи про Манасию, конечно же, ходили, но слухи распространяют про всех. Нет человека, про которого кто-то бы чего-то да не сказал. Но очень важно то, как ведет себя человек. Если он ведет себя достойно, соблюдая все положенные правила и приличия, то слухам много веры не будет. Ну, мало ли кто что выдумает. Если же поведение человека сообразно порочащим его слухам, если поведение подтверждает, а не опровергает их, то все скажут: ну да, он таков, как про него говорят. Кузнецу или гончару можно жить как угодно, в согласии со своей натурой, потому что людей интересует, крепок ли выкованный кинжал и нет ли трещин в новом кувшине. Им нет никакого дела до того, с кем делит ложе кузнец и каким наслаждением предпочитает предаваться гончар. Но казначей должен всегда помнить о своем достоинстве. Любой сановник должен помнить о своем достоинстве. Даже фараон, который волен творить все, что ему вздумается, должен помнить о своем достоинстве и не должен выставлять на показ то, что вызывает осуждение или порицание. Иначе скажут люди: наши беды, а бед всегда хватает, происходят от того, что нами правит неправедный фараон, и взбунтуются. Но фараону легко достигать желаемого. Он может сколько угодно пребывать в уединении, которое никто не осмелится нарушить по собственному почину. Много дней в году фараон не появляется на людях. Считается, что он молится богам о благоденствии и процветании Египта, Но кто знает, чем он там на самом деле занимается? Разве у фараона нет какой-нибудь постыдной тайной страсти? У любого человека есть такая страсть. Из любого положения можно найти выход, если хорошенько подумать. В ночь выхода из Египта Манассия сказал жене, что сильно беспокоится о сохранности казны, которую денно и ночно охранял отряд воинов, но не хочет оскорблять охрану своим беспокойством, поэтому время от времени по ночам будет вынужден отлучаться для того, чтобы тайком проверить, все ли в порядке с казной. «Это продлится недолго», — сказал он. «Как только я удостоверюсь, что воины несут охрану должным образом, так смогу спать спокойно». Тайные проверки казны — это хорошая придумка. Во-первых, объясняет, почему Манассия уходит из шатра, завернувшись в простую темно-серую накидку, незаметную в ночи и не привлекающую к себе внимания. Во-вторых, жена никому не расскажет о ночных отлучках мужа, поскольку понимает, что об этом нельзя рассказывать. И в-третьих, отсутствовать можно подолгу, потому что никто не может сказать, сколько времени нужно человеку для того, чтобы убедиться в добросовестности охраняющих казну. Женщин, подходящих для утех, Манассия присмотрел заранее, во время подготовки к исходу. Выбирал он осмотрительно и вдумчиво. Выбирал только из вдов, чтобы не было проблем ни с отцами, ни с мужьями. Выбирал таких, у кого в глазах сверкали плутовские искорки, то есть охочих до наслаждения определенного рода. И каждую собирался навещать не более 2-3 раз, чтобы утехи не переросли в привязанность. Думал, что соблюдать это условие будет легко, потому что ни одна из обычных женщин, будь она хоть блудницей из блудниц, не может сравниться с последней из жриц богини Хатхор. Ну что толку сравнивать? Это все равно, что сравнивать воду из зловонного источника с парным молоком. Но когда нет под рукой молока, будешь пить что угодно. Даже воду, которая противно пузырится, горчит на вкус и отвратительно пахнет. В первую ночевку исхода Манассия возвращался в свой шатер по затихшему спящему стану, но вдруг услышал знакомый звук, от которого сердце сразу же затрепетало в груди, а по телу разлилась приятная истома. То было мягкое прищелкивание языком, ц-ц-ц-ц, повторенное дважды. Так жрицы Хатхор дразнили мужчин, распаляя в них страсть. Ускользали из объятий, отбегали и издавали эти звуки, в которых были заключены призыв и обещание блаженства. Жрицы были резвы и проворны, а тело смазывали маслом для того, чтобы ускользать без труда. Поймать жрицу и овладеть ею можно было только тогда, когда она сама этого хотела. «Мне померещилось», — подумал Манассия. «Останавливайся, напрягая слух». «Ц-ц-ц-ц». Раздалось совсем близко, за спиной, и чьи-то мягкие нежные руки закрыли глаза Манассии. «Богиня помнит о тебе, ведь ты один из самых рьяных ее почитателей». Манассия узнал голос. Еще не веря своему счастью, он обернулся и увидел перед собой жрицу по имени Ифа, одну из самых любимых, страстную и неутомимую в любовных играх. «Как ты здесь очутилась?» — удивленно воскликнул он. «Меня послала богиня», — прошептала Ифа, и прильнула к Манассии своим крепким горячим телом. «Богиня помнит о тебе». Одну руку она запустила Манассии в волосы, а другой погладила через одежды его напрягшийся ут. Совсем недавно Манассия был женщиной, и вкус ее еще не успел улетучиться с его губ. Манассия излил семя трижды и ушел обессилевшим и опустошенным от ласк, но сейчас он почувствовал себе такой жар и такую похоть, словно не касался женщины целый год. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Манассия подхватил легкую, словно пушинка, женщину на руки и понес туда, где несколько поставленных рядом повозок образовывали что-то наподобие закутка. «Пусти меня!» Противилась Ифа, но сопротивление ее было притворным, ну, таким, от которого пыл страсти разгорается еще сильнее. О, Манассия овладел ею по-звериному, жестоко и сильно. Ифа билась под ним, подобно выброшенной на берег рыбе, стонала, всхлипывала и молила пощадить ее. Мольбы эти тоже были притворством, частью игры, приправой, придающей блуду изысканный вкус. Получив желаемое наслаждение, обессилевший Манасия продолжал сжимать Ифу в объятиях, боясь, что она внезапно исчезнет, подобно тому, как исчезают все наваждения. «Пусти», — прошептала Ифа, высвобождаясь, — «дай отдышаться, мучитель мой». «Это ты, моя мучительница», — ответил Манасия. «Почему ты не приходила раньше, пока я был в Египте, и зачем ты пришла сегодня?» «Жрицы Хатхор ничего не делают без выгоды для себя. Если они дают наслаждение, то непременно потребуют чего-то взамен». Манасия был умным человеком и прекрасно понимал, что ради заработка Ифи незачем было отправляться к нему в пустыню. В храме Хатхор всегда достаточно жаждущих ласк жриц-богини, а Ифа среди прочих жриц пользовалась особым спросом. Нет, ей нужно было что-то другое. «А почему ты не приходил, пока еще был в Египте?» Ифа капризно выпятила нижнюю губу и ткнула Манасию в грудь тонким пальчиком. Тело у нее было восхитительное, тонкое, изящное, без единого изъяна. Манасии казалось, что тело Ифы в ночной темноте испускает слабое свечение. А может, и не казалось. У жриц Хатхор есть великое множество разных уловок, предназначенных для обольщения и разжигания страсти. «Я был очень занят», — коротко ответил Манасия. О том, что став казначеем при Моисее, он остерегался посещать храм Хатхор, потому что боялся за свою жизнь. Манасия предпочел умолчать. Основания для подобных опасений имелись. Египетские жрецы, вне зависимости от того, кому они служат, представляют собой крепко спаянную касту, а они еще не останавливаются ни перед чем, когда речь идет о защите их интересов, их власти. Моисей, говоря о едином Боге, покушался на эту власть, выступал против жрецов. Ни ему, ни его сподвижникам не стоило появляться в египетских храмах. Манасия опасался, что его могут принести в жертву Хатхор на самом деле. Говорили, что это происходит так. Жрица отдается мужчине, а когда тот достигает вершины своего наслаждения, душит его удавкой, сплетенной из воловьих жил. Говорили также, что удушение в момент излития семени многократно, невероятно увеличивает наслаждение, только непонятно, откуда стало известно об этом, потому что мертвые не рассказывают о своих впечатлениях. Иногда в последние дни перед исходом Манасию так сильно тянуло в храм Хатхор, что он даже готов был рискнуть жизнью, но благоразумие, в конце концов, одержало верх над искушением. «Может, ты сейчас шел куда-то по делу, а я отвлекала тебя», — улыбнулась Ифа. «Ну, прости, если помешала». «Ха, разве ты можешь помешать?» — воскликнул Манасия и тут же осекся. «Потому что, когда прячешься ночью за повозками, лучше не привлекать к себе внимания, особенно если одежды твои в беспорядке и рядом с тобою полуобнаженная женщина». Ифа пришла в накидке, под которой ничего не было, и сейчас не спешила запахнуть ее, давая Манасии возможность наслаждаться созерцанием ее совершенного тела при свете луны. «Ты хочешь, чтобы я пришла еще?» — спросила Ифа. «И хочешь ли ты, чтобы я пришла не одна?» Что она подразумевает, говоря «не одна», уточнять не было смысла. И так ясно, что речь идет о других жрицах Хатхор. При мысли об удовольствии, которое ему доведется испытать, во рту у Манасии пересохло, и язык его прилип к небу. А может, то было следствие испуга, потому что Манасия был человеком умным. Он понимал, что никто не станет ублажать его бескорыстно. Он помнил, сколько стоили услуги жриц Хатхор в храме, и прекрасно представлял, что здесь, пустыня, цена вырастет неимоверно. «Уж не думают ли они, что я стану расплачиваться с ними из казны, которую мне доверили?» — испугался он. Особой честностью Манасия не отличался. Он всего лишь умел создавать о себе впечатление. И только глупец мог бы, допустив подобное, рассчитывать на снисхождение. Хотя если явятся 3 или 4 жрицы Хатхор, если сбросят они свои одежды, протянут руки и скажут «отдай нам все, что только можешь отдать за нашу любовь», то устоять будет невозможно. «Мне не нужна твоя казна», — сказала Ифа. «И богине она тоже не нужна. У нее достаточно драгоценных подношений». Или она умела читать мысли, или Манасия подумал вслух и не заметил этого. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал», — продолжала Ифа. «Ты же не откажешься выполнить мою маленькую просьбу?» «Не откажусь. Ведь я твой раб», — прошептал Манасия, потому что слова эти были не из тех, которые говорят громко. «Ты мой любимый, услада моего тела и радость моей души», — проворковала Ифа. «Нет никого, кто был бы мне так дорог, как ты. День разлуки с тобой кажется мне годом». Манасия знал, что она лжет. Но все равно ему было приятно слышать такое. Сила чар жрицы Хатхор в том, что каждому мужчине они относятся как к самому любимому, как к самому желанному, самому красивому, пусть даже он будет плешив, горбат, тучен и осыпан отвратительными бородавками. Просьба оказалась совсем не маленькой, и Манасия прекрасно понимал, что одной подобной просьбой дело не закончится. Но, тем не менее, он пообещал исполнить все в точности. «Приходи скорее», — попросил он на прощание, — «я буду очень ждать». «Я приду сразу же после того, как дело будет сделано», — пообещала Ифис, растворяясь в ночи.